Шарль Бодлер. Маяки. Река забвения, сад лени, плоть живая. О, Рубенс, страстная подушка бренных нег, где кровь, бьясь, бежит, бессменно приливая, как воздух, как в морях морей подводных бег. О, Винчи! Зеркало, в чьем омуте бездонном мерцают ангелы улыбчиво нежны, лучом безгласных тайн в затворе, огражденном зубцами горных льдов и сумрачной сосны. Больница скорбная, исполненная стоном, распятие на стене страдальческой тюрьмы. Рембрандт. Там молится на гноище зловонном, во мгле пронизанной косым лучом зимы. О, Анджело! Предел, где в сумерках смесились Гераклы и Христы, там облак гробовой, стряхая, сонмы тел подъемлются, вонзились персты тами цепкими в раздранный саван свой. Бойцов кулачных злость, сатира, позыв дикий, ты, знавший красоту в их зверском мятеже, о сердце гордое, больной и бледноликий, царь каторги, скотства и похоти, Пюже! Вихрь легких душ, в забвенье карнавальном блуждающих, горя, как мотыльковый рой, зал, свежесть светлая, блеск люстр, в круженье бальном, мир околдованный порхающей игрой. На гнусном шабаше то люди или духи варят исторгнутых из матери детей. Твой Гойо! Тот кошмар, те с зеркалом старухи, те сборы девочек нагих на бал чертей. Вот крови озера, его взлюбили бесы, к нему склонила ель зеленый сон ресниц Делакруа. Мрачны небесные завесы, от гулом меди в них не отзвучал фрейшиц. Весь сей экстаз молитв, хвалений и веселий, проклятий, ропота, богохулений, слез, жив эхом в тысячи глубоких подземелий, он сердцу смертного божественный наркоз. Тысячекратный зов на сменах повторенный, сигнал, рассыпанный из тысячи рожков, на тысячью твердынь маяк воспламененный из пущи темной, клич потерянных ловцов. Поистине, Господь, вот за Твои создания порука верная от царственных людей, сии горящие, немолчные рыдания веков, дробящихся у вечности твоей.